Алексей Небоходов. Лея Салье. Читает Виктория Томина. Лена привыкла выживать. В маленьком Брянске иначе нельзя. После ограбления, в которое ее втянул любимый, она оказывается на грани. Последней надеждой становится поездка в Москву к Леониду, богатому брату покойного сожителя ее матери. Но новая жизнь требует слишком высокой цены. Леонид превращает ее в свою игрушку, ломая волю и подчиняя желания. Казалось бы, все потеряно, но внезапно Лена становится звездой. Ее голос звучит повсюду, миллионы преклоняются, и все же даже слава не дает свободы. У нее есть все, кроме права на себя. Сможет ли она вернуть достоинство, полюбить и вырваться из плена, или власть, которой она сама научилась пользоваться, окажется слаще свободы? Обложка создана автором. Глава первая. Брянск не просто провинция, а тупик жизни. Узкие улицы, покрытые въевшейся пылью, облезлые подъезды, гулкие дворы, где каждый звук усиливается эхом. Открытые настежь двери магазинов источали кислый запах пива, перегар и усталость продавцов, для которых каждый день был похож на предыдущий. На пятом этаже панельной пятиэтажки, в квартире с облупившимися обоями и мебелью, видавшей несколько поколений, Лена сидела за столом, опершись подбородком на сцепленные пальцы. Жара давила, разлитая по комнате вязкой пеленой. Окна открыты, но воздух стоял неподвижно, будто сам смирился с невозможностью перемен. В холодильнике морщинистые огурцы, бутылка водки и пустота. Татьяна, ее мать, стояла у окна с сигаретой, молча вглядываясь во двор, где пятеро пацанов играли в карты прямо на асфальте, лениво перебрасываясь ругательствами. Дым слался в комнату, наполняя ее терпкой горечью, смешиваясь с запахом жареного мяса, пропитавшего стены за годы. Лена не смотрела на мать. Она следила за мухами, облепившими края немытого стакана. Одна, особенно крупная, с жирным зеленым брюшком, настойчиво ползла по столу, задевая своими лапками крошки. Лену это завораживало. Одно движение, один хлопок ладони, и она исчезнет. Но Лена не поднимала руки. Она лишь наблюдала, как насекомое перебирает лапками, будто пробуя на ощупь вкус чужого отчаяния. Телефон лежал на подоконнике. Черный, с потрескавшимся экраном, он давно не издавал звуков. Никто не звонил. Некому было. Некому помочь. Некому напомнить, что жизнь идет дальше. Татьяна глубоко затянулась, выдохнула дым, прищурившись на улицу. Ее била внутренняя дрожь, то ли от злости, то ли от бессилия. Внизу кто-то крикнул, хлопнула дверь машины. Двор жил своей медленной, удушливой жизнью. «Ты снова целый день сидишь и пялишься в никуда?» Голос матери прозвучал раздраженно, но без истинного гнева. Лена не ответила. Татьяна бросила окурок в банку из-под консервов, полный других таких же, подошла к столу и взяла бутылку водки. Налила в граненый стакан, добавила воды. Сделала один быстрый глоток, поморщилась. «Надо что-то делать, Лена!» Она сказала это глухо, почти шепотом, но голос застрял в тишине комнаты. Лена медленно повернула голову. «Что?» Мать смотрела прямо на нее. Взгляд у нее был тяжелый, оценивающий. «Все это надоело», — продолжила Татьяна. «Каждый день одно и то же. Нет ни денег, ни будущего. Долги давят. Нам нужна новая жизнь». Лена не ответила, и ее мать резко поставила стакан на стол. «И тебе нужно шевелиться». Лена скользнула взглядом по бутылке, по тонкому загорелому лицу матери. Она выглядела старше своих лет. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Татьяна закурила снова, прикурив от спички. «Я что-нибудь придумаю». Лена не поверила. Мать говорила так уже не раз. Но от этих слов ей стало не по себе. Татьяна докурила сигарету, бросила окурок в жестяную банку, приглушенно звякнувшую в полной тишине, и, не поднимая глаз, шагнула к столу. Взяла стакан с водкой, сделала один короткий глоток, будто не для удовольствия, а по привычке, как если бы этот ритуал помогал удержать себя в равновесии. Лена знала эту последовательность действий еще с детства. Сначала сигарета, потом алкоголь, потом молчание, в котором угадывалась тяжесть прожитых лет, разочарований и безнадежности. Мать у нее никогда не жаловалась, не устраивала сцен, не пыталась изменить судьбу, а просто жила, смирившись с тем, что жизнь состоит из потерь, из несказанных слов, из угасших надежд, из мужчин, которые приходят и уходят, оставляя после себя лишь горечь. Иногда Лене казалось, что мать даже не умеет мечтать. Она просто существовала, как будто шаг за шагом двигалась по инерции, не заглядывая вперед и не вспоминая прошлое, избегая размышлений, заглушая их ежедневной рутиной и спиртным. Но когда-то все было иначе. И даже у Татьяны, такой, какой ее знала Лена, была своя история. Длинная, запутанная, полная обманутых надежд и потерянных возможностей. Она родилась в этом же городе, в этой же панельной коробке, где и сейчас жила с дочерью, среди тех же облезлых стен, где по вечерам за окнами доносились голоса бабок, обсуждающих, кто с кем сошелся и кто куда вышел, где жизнь казалась застывшей и неизменной. Она росла в этой серости, в убогих дворах с торчащими из земли ржавыми качелями, в узких подъездах, пропитанных сыростью и запахом табака. Ее мать работала на мясокомбинате. Она была женщиной тяжелой, сварливой, из тех, кто живет без сентиментальности, считая, что жалость и ласка только портят человека. Отец ушел, когда Татьяне было 10, просто собрал вещи и исчез, оставив за собой лишь ворох неуплаченных счетов и чувство пустоты, которое мать залила водкой, а Татьяна – стремлением вырваться, хоть как-то выбраться из этого болота. Детство ее не отличалось от детства сотен таких же девочек из рабочих семей. Школа, дешевая одежда, учебники с чужими подписями на полях, первые сигареты в 16 – первый мужчина в 17, который тогда казался ей тем самым, настоящим, с кем можно построить жизнь, потому что любовь в ее представлении была такой же, как в кино, с объятиями, обещаниями, жаркими ночами, которые должны менять людей. Но люди не менялись. Первый ухажер был простым работягой с завода, чуть старше ее, пах маслом и табаком, а потом был второй, третий, и каждый раз одно и то же – короткое притяжение, разочарование, новые ожидания, сменяющиеся горечью. Но Татьяна не искала принцев. Ей просто хотелось вырваться, и если кто-то мог бы вытащить ее отсюда, она бы ухватилась за эту возможность. Но такого не было. Когда ей исполнилось 22, мать умерла. Ее сердце остановилось прямо на кухне, и она пролежала там почти сутки, прежде чем Татьяна вернулась домой и застала квартиру, наполненной тяжелым запахом застоявшегося воздуха, будто сама жизнь вытекла из этих стен. После похорон в квартире стало слишком тихо, и тишина эта давила так, что Татьяна начала пить, но недолго. Она быстро поняла, что водка не забирает боль, а лишь делает ее тупее. Тогда в ее жизни появился Юрий. Первый мужчина, с которым она решила строить семью. Он был водителем маршрутки, крепкий, с жесткими чертами лица, тот, кто быстро втерся в ее жизнь, сначала как друг, потом как любовник, а потом как мужчина, который взял ее под свое крыло. Татьяна переехала к нему спустя пару месяцев, потому что квартира у него была своя, пусть и небольшая, но зато не коммуналка, не съемная халупа. Он приносил домой зарплату. Пил в меру, не поднимал руку, по вечерам смотрел с ней телевизор и разговаривал, что тогда казалось ей главным признаком нормальной жизни. Но через год она забеременела, и все изменилось. Юрий не обрадовался, хмуро закурил у окна и сказал, что время не то, денег нет, и лучше обойтись без этого. Она не спорила, не умоляла и даже не кричала, просто подчинилась, потому что так было проще. Она пошла в больницу, но в последний момент передумала, вернулась домой и решила оставить ребенка, даже не осознавая до конца, что это означает. После этого Юрий стал пить чаще. В доме повисло молчание, наполненное недосказанностью, и квартира, которая казалась ей уютной, сузилась до двух комнат, в которых они жили порознь. А потом он просто не вернулся домой, и через 2 дня Татьяна узнала, что он уехал в другой город, даже не забрав вещи. Так и появилась на свет Лена от человека, который не хотел ее, не ждал, не вернулся даже узнать, родилась ли она. После Юрия были другие мужчины. Сергей, начальник цеха, который выглядел надежным, но оказался женатым. Валера, весельчак, который проиграл все их деньги, а потом просто исчез. Еще несколько, без имен, без истории, просто мужчины, проходящие через ее жизнь. А потом появился Андрей, водитель-дальнобойщик, грубоватый, но стабильный, тот, кто приносил деньги, покупал еду, делал ремонт, создавал иллюзию устойчивости, хотя Татьяна уже не верила в нее. Они прожили вместе почти 5 лет, без вспышек страсти, но и без ссор, будто 2 человека, которые привыкли друг к другу, не задавая лишних вопросов. Андрей не вмешивался в ее жизнь, не ограничивал, не давил. А Татьяна ценила в нем именно это – простую, надежную предсказуемость. Он уезжал в рейсы на неделе, а когда возвращался, приносил деньги, иногда небольшие подарки для Лены, молча садился за стол, пил чай и рассказывал о трассе, о дураках-водителях, о том, как на стоянке кто-то проиграл в карты целый месячный заработок. Татьяна слушала, вставляла редкие реплики, но никогда не спрашивала лишнего. 1,5 года назад все оборвалось. Андрей не вернулся из рейса. Его грузовик нашли в кювете, а тело в морге. Сердце остановилось мгновенно, на месте, без шансов на спасение. Никто не звонил, не спрашивал, не приходил с соболезнованиями. Он был человеком без прошлого, без семьи, без долгов, без наследников. Его машина ушла на аукцион, деньги быстро кончились, и через несколько недель Татьяна поняла, что снова стоит у пустого холодильника с тем же вопросом, как и всегда. Что дальше? Лена поднялась из-за стола, взяла с подоконника телефон и сунула в карман, не глядя на мать. В дверях задержалась на мгновение, будто собиралась что-то сказать, но передумала. Татьяна смотрела ей в спину, ощущая растущее беспокойство, но не проронила ни слова. «Вернусь поздно», — бросила Лена, выходя за дверь. И ее шаги быстро растворились в тишине подъезда. Часами позже в дверь постучали, резко, настойчиво, так, будто за порогом стоял человек, который не намерен был уходить. Глухие удары эхом прокатились по стенам, сотрясли воздух, заставили Татьяну вздрогнуть. Она силой поставила стакан на стол, замерла, прислушиваясь. В этот час обычно никто не приходил. Стук повторился, но теперь громче, требовательнее. В груди сжалось. Неприятное предчувствие скользнуло под кожу, вплелось в мысли, не давая сосредоточиться. Она бросила взгляд на часы. Почти полночь. Сердце застучало быстрее. Ладони вдруг стали холодными. Она поднялась резче, чем ожидала от себя, и пошла к двери, стараясь не думать о том, что может быть за ней. Громыхнул засов. Ключ в замке слегка дрогнул в пальцах, и Татьяна открыла. Лена стояла на пороге, пошатываясь. Ее волосы были спутаны, щека рассечена, по подбородку тянулся тонкий запекшийся шрам. Рубашка порвана на плече, грязные ладони сжимали складки ткани на животе, будто пытаясь спрятать что-то или удержать равновесие. Татьяна не сразу нашла в себе голос, чтобы заговорить. «Что случилось?» Лена не ответила. Она переступила порог, не поднимая глаз, и прошла мимо матери, будто ее не существовало. Свет прихожей выхватил из темноты синяк на ключице, багровеющую полосу на запястье. Татьяна захлопнула дверь, чувствуя, как в груди нарастает злость. «Лена!» Но дочь остановилась только у зеркала. Она всмотрелась в свое отражение, моргнула, провела пальцами по губе, размазывая кровь. Тонкие тени легли под глазами, делая ее лицо чужим, пустым. «Ты молчишь?» — голос матери стал резким, на грани крика. «Что ты натворила?» Лена медленно опустилась на стул, сцепила пальцы в замок, ссутулилась. В комнате повисла густая тишина, наполненная напряжением. «Я влипла, мама», — наконец сказала она. Голос прозвучал сухо, сдавленно, без эмоций. Татьяна не двинулась с места. Ее пальцы сжались в кулак, ногти вонзились в ладонь, но она не заметила боли. Она смотрела на дочь, пытаясь понять, что скрывается за этими пустыми словами. Лена не поднимала глаз. Она сидела, будто силы покинули ее. Плечи ссутулились, дыхание стало ровным, почти поверхностным. Только дрожь в пальцах выдавала напряжение, которое она пыталась скрыть. Татьяна подошла ближе, наклонилась, но не дотронулась. «Где ты была?» Лена прикусила губу. Глаза ее метнулись в сторону, но ответа не последовало. Мать выпрямилась, глубоко вдохнула, развернулась к кухонному столу, налила в стакан воды, поставила перед дочерью. «Пей!» Лена медленно подняла взгляд, и в ее глазах блеснуло что-то похожее на благодарность, но она ничего не сказала. Взяла стакан обеими руками, сделала маленький глоток, скривилась. Татьяна опустилась на стул напротив. «Ты хочешь, чтобы я гадала?» Ее голос был низким, напряженным. Лена качнула головой. «Я просто...» Она запнулась, потерла виски, будто пыталась собрать мысли. «Я не могу сейчас». Татьяна сжала губы. «Не можешь или не хочешь?» Лена снова отвела взгляд. В комнате стало тихо. Из соседнего двора доносился приглушенный лай собаки. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Часы тикали ровно, отсчитывая секунды, но никто из них не двигался. «Мы ведь уже проходили это», — сказала Татьяна, пристально глядя на дочь. Та лишь чуть приподняла плечи, словно пытаясь спрятаться в собственном теле. «Все не так», — пробормотала она. «А как?» Лена снова сделала глоток, оставила стакан на столе, провела пальцем по краю. «Мама», — голос ее дрогнул, — «я правда влипла». Она сказала это тихо, почти шепотом, но в этих словах звучало что-то необратимое. Татьяна долго смотрела на нее, прежде чем кивнула. «Тогда рассказывай». Лена подняла руку к виску, будто пытаясь унять головную боль, но так и не прикоснулась к коже. Веки ее дрогнули. Она глубоко вдохнула, словно собираясь с духом, и заговорила. «Несколько дней назад я встретила парня. Зовут Артем». Татьяна не шевельнулась, но в глазах промелькнула настороженность. «Дерзкий, самоуверенный». Лена смотрела перед собой, будто вновь проживая тот момент. «Красивый, с улыбкой, который мог очаровать кого угодно. Он легко переходил от шутки к серьезности, будто играл с каждым словом». Она замолчала, проводя пальцем по запястью, где еще оставался след от полицейского браслета. «Он угостил меня пивом. Водил по дворам. Говорил, что живет по своим правилам, что мир принадлежит тем, кто берет, а не ждет. Никто не работает, Лена. Все берут, что хотят», — повторял он. Голос ее чуть дрогнул, но она тут же справилась с собой. «Я слушала. Мне нравилось, как он говорит, как смеется, как смотрит. Он не давал мне задуматься. А если я начинала сомневаться, тут же отвлекал шуткой или касанием». Татьяна сжала руки в кулаки, но ничего не сказала. «Сегодня он позвал меня на дело». Лена коротко усмехнулась, но в этом не было веселья. «Подвел к салону сотовой связи, оглянулся и сказал, ты просто постоишь у входа, а я быстро туда-обратно». Она сжала пальцы в кулак, оставляя на ладонях полумесяцы от ногтей. «Я замялась, не знала, что сказать. Тогда он приобнял меня за талию». Прижался и прошептал: «Не бойся, детка, мы будем королями ночи». Лена глубоко вдохнула, прикрыла глаза на мгновение. «Все пошло не так». Татьяна сжала губы, не перебивая. «Сирена, свет, люди, визг шин. Я замерла, а он исчез. Просто оставил меня там, одну». Она резко подняла голову, и в ее глазах было что-то похожее на горечь. «Меня забрали. В участке составили протокол, завели дело, взяли подписку о невыезде». В комнате стало еще тише, только с улицы доносился далекий гул проезжающих машин. Татьяна провела языком по сухим губам и отвела взгляд в сторону. «Ты понимаешь, что сделала?» Лена не ответила. Она знала, что мать права, и теперь сидела, сгорбившись. Ее пальцы вцепились в колени, а плечи сотрясались от спазматических всхлипов. Она несколько раз открывала рот, но слова застревали в горле. Татьяна молчала. Она уже знала, что прозвучит дальше, но все же ждала. «Он сказал...» Лена судорожно вдохнула, качнулась вперед, стиснув зубы, будто от боли. «Что я могу уйти, если помогу ему?» Она зажмурилась, стиснула руки так сильно, что ногти вонзились в кожу. «Сказал, что я ведь хорошая девочка, что мне не место за решеткой». Ее губы скривились, но в этом движении не было ни насмешки, ни злости, только отвращение к самой себе. «Что я всего лишь сделаю одолжение? Ничего такого!» Она кинула на мать потухший взгляд, полный безысходности, и выдавила еле слышным голосом. «Я встала перед ним на колени. Он расстегнул ширинку». Лена разрыдалась. Татьяна не пошевелилась, не моргнула. «Он сказал, что я справлюсь быстро, что от меня не убудет, что даже адвокат столько бы не стоил». Губы Лены задрожали, но она не дала себе сорваться, проглотила рыдание, судорожно провела ладонью по лицу, будто пытаясь стереть с себя все случившееся. «Когда все закончилось, он даже не посмотрел на меня, просто сел за стол, взял ручку, расписался в бумагах. Ты свободна», — повторила она его голос, едва слышно, с надломленной интонацией. Татьяна выдохнула без облегчения. Слышалась только глухая, неподвижная ярость. Лена вновь сжалась, спрятала лицо в ладонях. «Мне так грязно, мама!» И снова в комнате воцарилась тишина. На следующее утро Татьяна проснулась рано, но не сразу нашла в себе силы подняться. Она долго лежала, глядя в потолок, прислушиваясь к звукам квартиры. Из комнаты Лены не доносилось ни шороха. Тишина была такой плотной, будто дочь исчезла. Будто ее никогда здесь и не было. Сердце сжалось. Она медленно встала, подошла к комоду, провела пальцами по потертому дереву. Открыла верхний ящик. Там, среди старых квитанций и мелочей, лежал конверт. Тяжелый, толстый, но одновременно пугающе легкий, если задуматься, на что его придется потратить. Она вынула деньги, быстро пересчитала и сунула их в сумку. Задержалась на мгновение, будто решая, правильно ли поступает, но уже знала ответ. Дорога до отделения полиции показалась длиннее, чем была на самом деле. Жара висела в воздухе, люди двигались медленно, растворяясь в тени. Здание отделения выглядело так же, как всегда, но сегодня оно казалось ей еще мрачнее. В коридоре пахло несвежим кофе и табаком. Татьяна прошла мимо нескольких полицейских. Их взгляды были безразличными. Она подошла к нужному кабинету, задержала дыхание и постучала. «Входите!» Дверь открылась туго, со скрипом. За столом сидел следователь, мужчина лет 40, с тяжелым взглядом и ленивыми движениями. Он даже не сразу поднял глаза, продолжая крутить в руках авторучку. «Чем могу помочь?» Татьяна не села. «Дело моей дочери», — сказала ровно. «Я хочу его закрыть». Он приподнял бровь, наконец взглянув на нее с усмешкой. «Это вам не рынок», — протянул он, барабаня пальцами по столу. «Тут не торгуются». Она не ответила, а просто достала конверт и положила перед ним. Следователь хмыкнул, лениво наклонился вперед и заглянул внутрь. «Недостаточно. Это все, что у меня есть. Жаль, значит, девочка пойдет по делу». Он откинулся в кресле, закурил, наслаждаясь своей властью. Татьяна не двигалась. «Вы уже получили свое». Ее голос звучал ровно, почти бесцветно. «Этого хватит». Он смотрел на нее долго, потом усмехнулся, снова заглянул в конверт, будто проверяя что-то. Затем медленно, театрально, спрятал его в стол. «Ладно, бумаги уйдут в архив». Татьяна задержалась на мгновение, но потом развернулась и вышла. К вечеру обвинение с Лены сняли. Мать вернулась домой медленно, почти волоча ноги. Сумка с пустым кошельком, в котором еще утром лежали деньги, казалась тяжелее, чем была на самом деле. Воздух в подъезде был спертым, с запахом плесени и старых обоев. Лестничные пролеты тянулись бесконечно, и с каждым шагом она чувствовала, как в груди копится что-то темное, разрастающее, давящее изнутри. Дверь в квартиру открылась с привычным скрипом. Внутри было тихо, только слабый сквозняк шевелил занавески на кухне. Лена сидела за столом, неподвижная, со взглядом, устремленным в пустоту. Она не обернулась и не шевельнулась, когда мать вошла и закрыла за собой дверь. Татьяна прошла в комнату, остановилась у комода, потянулась к верхнему ящику. Дерево под ее пальцами было теплым, словно живым, но при этом пропитанным холодом. Она выдвинула ящик и достала старый кожаный кошелек, потрескавшийся по краям. Он еще хранил запах чужих рук. Когда-то Андрей держал его в кармане, когда-то в нем были деньги на черный день, которые так и не стали спасением. Она открыла его и замерла. Пустота. Совсем ничего. Ни забытых купюр, ни старых билетов, ни даже мелочи, что обычно валялось на дне. Татьяна смотрела внутрь, чувствуя, как эта пустота не просто наполняет кошелек, она растекается дальше, заполняет всю их жизнь. «Мы разорены», — сказала она наконец. Голос ее был тихим, но в этих словах не звучало ни сожаления, ни страха, ни даже злости. Только сухая констатация, похожая на приговор. Будто она произнесла не обычную фразу, а что-то, что теперь невозможно изменить. Лена подняла взгляд, медленный, тяжелый, но ничего не сказала. Она не удивилась. Ей не нужно было слышать эти слова, чтобы понять, все кончено. Внутри нее что-то сжалось, но не от ужаса, не от стыда, а от абсолютного осознания своей беспомощности. Все уже случилось. Ее жизнь превратилась в набор решений, которые она не принимала, а просто позволяла им происходить. Она закрыла глаза, только в темноте не было покоя. Где-то глубоко в ее голове снова прозвучал голос Артема, низкий, с легкой усмешкой, наполненный уверенностью, в которой не было ни капли сомнения. «Берут, что хотят». Она резко вдохнула, но воздуха не хватило. Перед глазами возникла картинка. Как он стоял напротив, усмехаясь, как касался ее ладони, поднося бутылку пива к губам. Как тогда, в первую встречу, когда еще казалось, что он просто играется, забавляется, разжигает в ней азарт. «Берут, что хотят». Слова стали громче. Они заполняли ее, стучали в висках. Лена сжала пальцы в кулак. Другой рукой вцепилась в ткань брюк так, что ногти вонзились в кожу. Будущее исчезло. Оно рассыпалось на куски, превратилось в пустоту, такую же, какая была в кошельке матери, в ее глазах, в их жизни. Она открыла глаза и посмотрела на Татьяну. Мать все еще держала кошелек, но теперь не смотрела на него. Ее взгляд был направлен прямо на дочь. Они стояли так долго, не двигаясь, и в этой тишине обе понимали — выхода нет. Потом Татьяна опустилась на стул. Она сидела неподвижно, сжимая в пальцах старый кошелек, словно не решаясь отпустить его, как будто этот кусок потрескавшейся кожи еще хранил в себе что-то важное. Она смотрела в пустоту, но Лена видела, внутри матери что-то изменилось. Эта пустота больше не была обреченностью, не была даже усталостью. Лена почувствовала, как воздух в комнате становится вязким. Тяжелым, будто в комнате внезапно исчез кислород. Что-то происходило, что-то неуловимое, но неотвратимое. Мать вдруг подняла голову, и ее взгляд стал другим, не усталым и опустошенным, а собранным и сосредоточенным. Лена не узнала этот взгляд. «Есть один вариант», — сказала Татьяна. Голос ее был ровным, спокойным, будто все давно решено. Лена не сразу ответила. У нее вдруг пересохло в горле. «Какой?» — выдавила она, чувствуя, как по спине пробежал холод. Татьяна чуть склонила голову, словно размышляя, как сформулировать. «Ты поедешь в Москву. Это была простая фраза, но от нее у Лены внутри все сжалось. Она смотрела на мать, но теперь будто не узнавала ее. В ее лице не было ни растерянности, ни сомнения, ни сожаления. Только холодный расчет и странное удовлетворение, которое трудно было назвать радостью. «Зачем?» Голос Лены дрогнул, и она ненавидела себя за это. Татьяна улыбнулась. Не той улыбкой, к которой Лена привыкла. Это была не материнская улыбка, не теплая, не успокаивающая. Она была какой-то чужой, чужеродной, похожей на ту, что бывает у человека, который внезапно осознал, что нашел выход, пусть даже этот выход ведет в неизвестность. «Там у тебя будет шанс». «Шанс». Лена не спросила, на что именно. Она молчала, но мысли в голове метались беспорядочно, отталкиваясь друг от друга, сталкиваясь, взрываясь, оставляя после себя лишь тяжелый осадок. «Москва. Что могло ждать ее там?» Ответ всплыл сам по себе, и от него стало еще холоднее. За окном темнело. Летний день заканчивался внезапно. Как будто кто-то сдернул занавес, и вечер тут же накрыл город липкой неуютной темнотой. Лена почувствовала, как все вокруг вдруг сжалось, сузилось до одного предложения: «Ты поедешь в Москву». Эти слова теперь не просто звучали в воздухе, они уже существовали, они уже определяли ее будущее. Лена не знала, что сказать, но знала, что ее мнение никто не спрашивает.